Валентина Петровна, здравствуйте. Алло. Ты чего хулиганишь? Ты чего названиваешь, ты ебёна мать? Валентина Петровна, это не я вам названиваю, вы чё? А кто же, если не ты? Алла Пугачёва. Она к вам... А? Алла Пугачёва Борисовна, знаете такую? Не еби мозги! Алла Пугачёва должна сегодня к вам приехать, она что-то... Иди ты нахуй, Пугачёва! Да. Ёбнулся, блядь! Да. До Пугачёвой добрался! Да, на квартиру вашу хочет, я хочу. Давай квартиру. Пугачёва... Ты чего названиваешь, блядь? Часа четыре долбишь телефон! Квартиру давай. Квартиру давай. Хуй тебе, а не квартиру, подлягу ёбаная! Давай сюда. Я тебя, блядь, посажу, блядь! Покажу, вымогатель хуев! Я сказал тебе, давай. Сука ёбаная! Давай, давай. Алексей Петровна, Пугачёва будете звать через минуту. Ты мудила ёбаная! С участковым будешь делами, сука! Я квартиру хотел вас купить, Пугачёва.